Глава 9. Едкая херня. И мощная. Туман распространился по комнате за считанные секунды, и мне поплохело практически сразу. За одно мгновение я вырвался из зала и летел до тех пор, пока не выбрался на свежий воздух. Но даже за столь короткий срок урона я получил достаточно. Сраная магия пробирает до костей, и никак от нее не защититься. Но я эту жирную тварь просто так не оставлю. Туман рано или поздно рассеется, и тогда я вернусь. А пока пусть ждет, никуда он не денется. А если и попытается уйти, в покое я его точно не оставлю. Тем более на улице его магия будет куда слабее. Выбравшись из здания, я сразу направился к ближайшему многоквартирному дому. Медленно, но верно забрался на верхний этаж, и там без труда отыскал себе уютную берлогу. Обследовать соседние квартиры не стал, так как в случае опасности просто как минимум исчезну. Ну а как максимум сам стану опасностью. Зачем мне укрытие? Ух, блаженство да и только. Мудрые дворовые алкоботы со мной, конечно же, поспорили бы, но на самом деле смешивать — это прекрасно, особенно когда смешиваешь зелье здоровья и маны. Это как кетчунес. Предел совершенства. Появился в комнате я словно мешок картошки. Просто упал и лег. Ни сил, ни желания пошевелиться не было. Меня будто бы выжгло изнутри. Но коктейль привел меня в чувство за считанные минуты. Вместе с самочувствием и шкалы поползли наверх, но их рост замедлялся с каждой секундой. «Падла! Кислотная падла!» — выкрикнул я, как только на это появились силы. Мозг заработал вдвое быстрее, ведь его подгоняла ненависть. И она не утихнет, пока эта тварь не поделится со мной минимум синей наградой. И пусть пока я тут отдыхаю, жирный ублюдок вовсю восстанавливает свое здоровье, но и я времени зря терять не буду. Сфер у меня более чем достаточно, но серые меня сейчас не интересуют совершенно. Есть несколько зеленых и одна синяя, также в наличии картофельна, тоже синего цвета, и зеленая книжка. Воздушное лезвие. Необычное. Описание. Позволяет создавать и запускать в выбранном направлении лезвие из воздуха. Пробивная способность низкая. Урон рассеянный. Зависит от уровня навыка, размеров лезвия, количества затраченной маны и характеристик пользователя. А также от умения обладателя навыка. Система всегда забывает сообщить о самом важном. Не думаю, что с этим лезвием все так просто. Здоровская способность, но изучать я ее, пожалуй, не буду. Да, круто было бы шпулять уплотненным воздухом, рассекая лезвием всех на своем пути. Но, во-первых, это лишь зеленая книжка, а я планировал обращать внимание только на синие, а во-вторых, способность заточена на выкашивание слабаков. Со слабаков я не получу ни опыта, ни хороших наград. Да, можно будет картоху фурами вывозить, но на кое она мне сдалась? Так что нет, спасибо, пока так полетаю. Книжка отправилась в инвентарь, и на ее место выкатилась синяя картофельна. Не задумываясь ни на секунду, сразу активировал ее, и передо мной появился комплексный обед. Причем вся еда была красиво разложена по роскошной посуде, на столе появилась чистая скатерть, и создавалось впечатление, словно я попал в какой-то дорогой ресторан. В этот раз система решила порадовать меня итальянской кухней. В принципе, эту я уважаю. Всякие пасты, ризотто и прочая херня. И система определенно умеет готовить. Настолько вкусных блюд никогда еще не пробовал. А что если... Продуктовый набор. Редкое. Описание. Если употребить в пищу, с шансом в 50% повышает случайную характеристику. От прочтения описания чуть не подавился. Еще буквально недавно задумывался, что очки характеристик хрен где найдешь, а тут вон как оказалось. В очередной раз убедился, что я должен сконцентрироваться на убийстве только сильных тварей. Тарелки чуть ли не вырезал. Надеялся, что чем больше сожрешь, тем больше будет шанс. Но по итогу ничего, кроме удовольствия от вкуснейшей еды, не получил. И посуду мыть не надо. Собрав скатерть в виде мешка, я просто убрал ее со всем содержимым под стол и высыпал на него пару сфер. Одна синяя и две зеленых. Начал с того, что попроще. Кастет мощного удара. Необычный. 500 из 500. Сила плюс 2. Мощный удар. Описание. 10 из 10 маны. Встроенный навык позволяет многократно увеличить силу одного удара, Расход 10 маны. Прочности. Перезарядка 1 минута. Очень интересно, но ни хрена не понятно. Это как то колечко со встроенным навыком? Только оно было одноразовым, а тут молоти не хочу. Разве что надо будет ману в него вливать регулярно, иначе прочность начнет уменьшаться слишком быстро. Или она будет восстанавливаться самостоятельно? Тут точно скажет только практика. В любом случае, вещица дельная. С кислотной мразью не поможет, но хлеба не просит, и пусть лежит. Кому-нибудь точно, рано или поздно, вшатаю. Так, что там дальше? Ботинки путешественника. Необычная. Легкая походка. Описание. Удобные ботинки. Пассивный навык. Легкая походка позволяет ногам не уставать при ходьбе намного дольше. В принципе, говно. Но точно лучше, чем предыдущие. Ходить я не люблю, а теперь и вовсе окончательно с этим завязал. Ну, а пусть будет. И правда, очень удобная обувь. С виду вроде как обычные высокие кожаные ботинки, а по факту ни разу такого не надевал. Прекрасно сидят, словно их шили специально на мою ногу, причем подстраиваются они даже с учетом длины ногтей. Круто, хоть и в моем случае бесполезно, хотя по дому ходить самое то. А теперь самое вкусное — синяя сфера. Алебарда рассечения, редкая. Сила плюс 5, выносливость плюс 5. Рассечение. 1000 из 1000. Описание. Запас маны 50 из 50. Рассечение. Активная направленная способность. После активации выпускает лезвие по направлению взмаха. Дистанция 5 метров. Расход маны прочности 10 единиц. Перезарядка 1 секунда. А вот это уже пойдет в мою коллекцию. Наконец-то, мать его, копье. И пусть формально эта штука называется алебардой, но так даже лучше. Тяжелая гадина. Зато прямо чувствуется, насколько это орудие убойное. Уж точно гораздо круче ножика, примотанного к палке. Длина примерно 1,5 метра, по весу никак не меньше 5 килограмм. И основная масса на самом кончике. Там больше всего металла, даже просто держать эту штуку в руках довольно тяжело. Не говоря уже о том, чтобы ею размахивать. Вот только прибавка к силе от оружия тоже заметная и практически компенсирует его вес. Древко выполнено из какого-то крайне прочного темного дерева, и ближе к наконечнику на нем появляются синие узоры, какие-то завитушки, а может и буквы. Что-то такое фэнтезийное, эльфийское, непонятное. Вообще оружие без излишеств. Если не обращать внимания на синеватые узоры, то в остальном выполнено оно крайне минималистично. С одной стороны наконечник, топор, сваренный с пикой, с другой стороны просто колючий набалдажник, и все. Никаких вычурных изгибов или вроде того. Просто оружие, способное убивать. Больше ничего интересного. С тех пор, как я сбежал из кинотеатра, прошел уже час. И за это время кислота должна была раствориться уже раз 20. Так что пора приступать. Помимо того, что я просто обязан отомстить жирной твари, там лежит еще множество сфер, и среди них в любом случае должны быть ценные. Та же синяя сфера, а то и картошка. Но перед тем, как вернуться на место взрыва гранаты, я заскочил к девушкам. Не зря же я там оставил их. Интересно посмотреть, как они обустроились. Что интересно, появляться перед людьми мне неприятно, а вот подглядывать и наблюдать со стороны — это пожалуйста. Не чувствую никакой сконфуженности. Рыжая. Молодец, все правильно сделала. Правда, теперь я даже не представляю, куда она могла деться. Вот она какая, женская дружба. В комнате осталась только блондинка. С ножиком в глазу. На самом деле, даже не думал, что рыжая настолько быстро приспособится к новым реалиям мира. Но поступила она хоть и на удивление жестоко, но справедливо. Комнату она покинула и скрылась в неизвестном направлении. Следить я за ней не буду, хотя в будущем при встрече попрошу вернуть долг. Все же я спас ей жизнь дважды. Вернувшись в кинотеатр, я некоторое время внимательно исследовал округу. За этот час тут многое могло измениться. Например, зомби прийти или люди сбежаться на огонек. Но нет, здесь все так же пусто и тихо. Жираба сохранял рассыпанные по полу награды, словно отыгрывая роль дракона с сокровищами. Он сгромоздился на горе обугленных тел и просто ждал, когда кто-нибудь придет. В прошлый раз на его коже зеленые волдыри были наполнены до предела, но сейчас они слегка подздуты. Потратил зеленую дрянь и теперь не сможет повторить свой фокус? А если и сможет, то не так сильно, как в прошлый раз. Несколько раз облетев комнату по кругу, я не придумал ничего лучше, кроме как спровоцировать уродца на атаку с дальнего расстояния. Тем более, что атаковать придется вслепую. Темно, хоть глаз выколи. Пока я призрак, это мне никак не помешает. Но стоит мне материализоваться, возникнут проблемы. А потому в ближнем бою шансов на успех маловато. Нужно спровоцировать атаку, а потом уже действовать по обстоятельствам. Для этого у меня есть лук и 10 стрел. Вот только ни меткость, ни умение пользоваться этим оружием мне подвезли. Дай насрать. Забравшись в каморку, я приметил цель и материализовался. Не меняя положения, достал из инвентаря лук со стрелами, натянул тетиву, замер на секунду, выдохнул и выпустил стрелу. Попал в бок. Где-то на метр по голове промахнулся. Стоило, пожалуй, появиться чуть ближе. «Рррррр!» Чудовище взревело, натужилось и снова начало выпускать клубы зеленоватого дыма. С каждой секундой смертоносный туман приближался все ближе, но перед тем, как исчезнуть, я произвел еще один выстрел. На этот раз тварь безошибочно определила мое местоположение и, снова взревев, ломанулась ко мне напролом. Все, что попадалось на пути монстра, тут же разламывалось и разлеталось в разные стороны, и теперь я не стал ждать. Ну нахер, у меня другая тактика. Лоб в лоб, пусть дураки сражаются. На этот раз я взлетел повыше. Раз уж выдалось свободное время, стоит этим воспользоваться. Свесив ноги вниз, я уселся на край крыши и принялся разглядывать раскинувшийся внизу город. Зомби мельтешат подобно муравьям. Заходят в двери магазинов, в открытые подъезды и ищут, чем можно поживиться. Но и люди пока еще не сдались. Где-то за горизонтом слышна стрельба и даже взрывы. Чуть ближе, в одном из продуктовых магазинов, люди построили баррикады и теперь пытаются отбиться от ватаги мутантов. Два громилы, быстряк и несколько обычных зомби. Думаю, должны справиться. Также сегодня появились послания на окнах. В основном там просьба о помощи, но встречаются и герои, что, наоборот, предлагают спасти всех желающих. Ожидаемо, люди пока расселились на чердаках. Все потому, что основная угроза идет снизу. Но сдается мне, что это пока. Появятся какие-нибудь летучие твари, все, лафа закончится. Идиоты, качайтесь. Получайте уровни и награды, действуйте сообща. Еды, оружия и навыков на всех хватит. Но нет, будут сидеть и ждать, когда власти их спасут. А власти уже давно ходят и жрут мозги. Причем начали еще до всего этого, как мне иногда кажется. Бум! Падла, все никак не успокоится. Долбится и долбится в дверь, за которой меня давно нет. Но ничего, зато жирок растрясет. Через минут 10 звуки внизу стихли. Только после этого я спокойно отправился обратно проверять, как там обстоят дела. Жиробас смог выбить дверь и теперь завис, поняв, что никого в комнатке нет. Сам он туда еле поместился, и, думаю, мне это будет на руку. Чак! Алебарда без труда вошла острием в мягкую плоть. Нанеся удар, я сразу растворился в воздухе и отлетел на несколько метров назад. Кислотный зомби взревел и обернулся, начав водить носом и пустыми глазами по округе. Не найдя обидчика, он открыл широкую пасть, и из нее начала разбрызгиваться зеленая жижа. Я на всякий случай снова отдалился, ведь капли тут же с шипением начали без труда прожигать металл и бетон. «Ядрить ты, ядерный!» Зато после рвоты его волдыри окончательно сдулись, да и сам он стал покомпактнее. Что примечательно, рана на спине затянулась за считанные секунды. А что, если приглядеться? «Зомби-кислотник, уровень 9, здоровье 100%». «Вот же мразь! Действительно выздоравливает на глазах!» «Хыть!» Я снова оказался у него за спиной и нанес колющий удар в шею. Остриё, судя по звуку, скользнуло по позвоночнику и застряло в мясистой шее твари. Но на этот раз я сразу исчезать не стал. Буду добивать вслепую. Монстр попытался развернуться, но я вцепился в древко, не давая ему этого сделать. Сука, сейчас бы атакующее заклинание было бы как раз кстати. Но у меня есть один сюрприз в запасе. Тварь заметалась по тесной комнатке и начала рваться назад, чтобы достать надоедливую букашку. Я же, чтобы хоть как-то ее сдержать, упер древко в пол и, что есть силы, вцепился в него левой рукой, а вправо и блеснул кастет. Только в кромешной темноте я понял, что он излучает едва заметное свечение, как и алебарда. В частности, светятся именно вычурные узоры на оружии. Видимо, именно там и заключена мана. «Крак!» — послышался неприятный звук, и я почувствовал, как тварь рванула в мою сторону. Кусок мяса, за который зацепилась алебарда, вырвало, и теперь кислотника ничего не сдерживает. Только поздно. Вспышка озарила тесную комнату, неприятно ударив по глазам, и кастет врезался прямо в заросшую волдырями грудь урода. Раздался треск сминаемых костей, и тварь тут же отправилась в полет. Я же перехватил алебарду поудобнее и растворился в воздухе, устремившись за искалеченным монстром. Тот врезался в бетонную стену и упал на пол, потеряв равновесие. Здоровье 72%. Да как так? Со всей дури ведь бил. Здоровье 75%. Зомби начал подниматься, но я не стал мешкать. Ухватившись поудобнее, я занес алебарду над головой и нанес размашистый широкий рубящий удар. Лезвие с чавкающим звуком вошло в плоть, и уже через секунду я снова приготовился для нового удара. Раз за разом я вбивал всю поднимающуюся тушу, но зомби все никак не хотел умирать. Все из-за того, что вокруг слишком темно. У меня тупо не получалось ударить его по голове, так как он все время находился в движении. Того и гляди, снова сможет блевануть, и от таких ожогов мне поплохеет в любом случае, даже если успею применить свой навык. Пора торопиться и доставать еще один козырь из рукава. Рассечение! На этот раз замахнулся я от души, но перед этим на секунду активировал свой классовый навык, чтобы получше прицелиться. Вспышка света, и из острия вырвалась волна энергии. Она врезалась в тушу монстра и устремилась дальше, вышибая из стены снопы искр. От грохота зазвенело в ушах, но даже после такого удара противник не сдох. Пришлось повторить, теперь уже не целясь. Удар, еще удар! Вот же живучая мразь! Получен уровень, плюс один. Фух, я облокотился на стену и расслабился. Хррр. Ответили мне на это мертвецы, что сбежались на шум. Долго же они ковалялись с нижних этажей. Но никакого желания разбираться с ними в ближнем бою у меня не осталось. Заодно проверил, как работает алебарда в призрачном состоянии. Мир наполнился черно-белыми красками, стоило мне раствориться в воздухе. Зомби тут же успокоились, и я вылетел в просторный холл. Сейчас там скопилось 50 мертвецов, и как бы мне не было лениво, но разобраться с ними надо, раз уж пришел. Тем более серые наградки тоже могут пригодиться. Из той же картошки можно доставать зелья. Взмах! Волна энергии стремилась вперед, сметая на своем пути нестроенные ряды мертвецов. Вот только зомби от такого не умирают. Мне еще учиться и учиться пользоваться этим оружием. Так я разрубил полтора десятка мертвецов пополам, но чтобы убить их, надо рубануть на уровне головы. Мана в алебарде кончилась, и мне пришлось учиться прямо на ходу. Инструкции к оружию не было. И потому я понадеялся на то, что система не будет мудрить с перезарядкой. Сконцентрировавшись на алебарде, я отдал мысленную команду передать ей свою ману. Но ничего не вышло, как бы я ни тужился. Увы, но не все так просто. Мана должна восстановиться сама, и передавать ее безгранично не выйдет. Действительно, с чего это я подумал, что оружие можно заряжать? В таком случае навыки никакие не нужны. Берешь и пользуешься теми, что есть в инвентаре. Потрачу немного прочности. В запасе есть еще 1000, и этого должно хватить надолго. Взмах, и очередная кучка мертвецов легла на пол. В этот раз попал как надо и срубил куда больше тварей. Ударил ровно на уровне шеи. Еще два раза, и в холле стало куда более свободно. Остались лишь искалеченные обрубки. Но тут есть какое-никакое освещение, так что справиться с ними не составит труда. На всякий случай, облетев несколько раз округу и убедившись, что зомби практически не осталось, материализовался у самых дверей. Парочки коллег поковыляли ко мне, но их я заколол сразу, как они приблизились. Точный удар в лицо, и обычный зомби сразу ложится на пол. Даже как-то странно. Видимо, система подсчитывает урон и при ударе по голове приумножает. Я не прикладывал особых усилий, чтобы пробить толстый массив костей лица. «Фух!» — снова устало вздохнул я, поняв, что выживших больше не осталось. Превратившись в призрака, я убрал все оружие в инвентарь и начал летать от трупа к трупу, собирая нажитое непосильным трудом. Вот только кое-что мне очень не понравилось. Не с каждого, далеко не с каждого мне удалось собрать хоть что-то. Даже паршивые серые картофелины стали попадаться куда реже, чем раньше. Всего с 50 тварей я взял в общем счете 30 наград, и все они оказались серыми. «Система! Что за грабеж?» «Все из-за того, что я взял 10 уровень. Мне не только опыт урезали, но еще и отключили от потока халявы. Или с каждым днем наград становится все меньше и меньше. Вроде как стартовые бонусы, и с этого момента они закончились. Я ведь даже не представляю, сколько времени прошло с начала апокалипсиса. Точно больше суток, но изменения появились только сейчас. Ну да ладно. В соседней комнате наград в любом случае более чем достаточно. Переместившись туда, я начал ворошить гору трупов и доставать из завалов ценности. По итогу, только спустя 2 часа я закончил сборы. Некоторые сферы закопались в пепле, какие-то были погреблены под трупами, и каждый раз мне приходилось отменять действие навыка, чтобы достать их. Зато теперь мне есть чего вскрывать и порадоваться. 2 синие картошки, 8 зеленых. Также попалилась зеленая книжка и такая же сфера, плюс еще 1 синяя. И это все не считая прошлой добычи. А ведь я даже тогда чувствовал себя самым богатым человеком на планете. Вполне вероятно, что так и есть. Плюс в моем инвентаре скопилось 189 серых картофелин, 47 предметов и 56 книг. Можно снабдить небольшую армию, но я жмот. Зачем делиться с кем-то, когда они сами легко могли бы все это добыть? Вспомнив о том, что я устал, как и шаг, отпахавший 2-месячную вахту, отправился напрямик в новое логово, туда, где еще недавно я раскрывал награды. Пока полз, задумался о ближайших планах. Пора увеличивать инвентарь. Сейчас я вскрою целую гору серых горошин, и все это придется выкинуть? Скорее всего, да, как минимум большую часть. А был бы инвентарь под тонну, такая проблема бы не возникла. Значит, следующим моим шагом будет поиск всякой падали. Думаю, с этим проблем не будет. Впереди ночь. И именно в это время обычно выползают упыри. «Иди сюда, родная!» В руке появилась синяя горошина. Я зажал ее в кулак, закрыл глаза и пожелал, чтобы на ее месте появился какой-то интересный и полезный предмет.